пустыне, позабыв дням и числам всякий счет, и глазами пустыми смотрит солнечно-синий небосвод. Люди жить не умеют, часто падая вниз с высоты, жизнь их просто мечты. Время разрушит, изумруды померкнут навсегда, и останутся души жить навек в этих пыльных городах, где по венам рассвета льется зависть и горечь обид, и у нас там внутри ничего не стремятся. Телефоны нам шлют свои гудки, как же не потеряться в этом суетном мире от тоски. В пропасть рвутся машины, и толпа ищет новых оков. Только где же любовь? Только где же любовь? Окна ночь занавесит, затеплит надежду тишина, и серебряный крестик жизнь поднимет с души немого дна. Лодка в море закружит, к правды берегу вынесет тебя. Как же раньше ты жил?